Глава третья. И город, и остров. Растянувшись на ковре, Кира и Максим Князевы с огромным интересом смотрели новый выпуск блога Вадима Жукова «Охотник за древностями». Рядом сидела кошка-авантюра с вытаращенными от удивления глазами. Старший брат близнецов Игорь валялся с учебником на диване, делая вид, что читает. Он ведь был студентом исторического факультета. Но когда на темном экране запрыгала странная тень, преследующая удирающего Вадима, он не выдержал и сел. «Пошел на вампиров с бумажным оберегом!» — презрительно фыркнула Кира, когда видео закончилось. «Ну не дурак! Даже ежику понятно, что от вампиров спасают осиновые колья, серебряные пули и... что там еще?» «Но это же китайские вампиры», — возразил Максим. «Вдруг они отличаются от тех, про которых мы знаем по книжкам и ужастикам?» «Ага», — рассмеялся Игорь. «С ними надо сражаться бамбуковыми палочками для еды». «Для меня Китай и Япония все равно, что другая планета», — признался Максим. «Я ничему не удивлюсь». «Это точно», — согласился Игорь и захлопнул учебник. «А знаете что?» «Что?» — хором спросили Кира и Максим, вскинув головы. «Вадим вечно говорит про нас всякие гадости в своем блоге. Вроде бы решил провести расследование, но как только началось что-то реально интересное, Жуков сразу удрал, поджав хвост. И вот я подумал, а не съездить ли нам самим в Китай? В это время года пляжный отдых там очень хорош. Ну и заодно с Цзянши попробуем разобраться. Отлично выйдет сюжет для блога». «Ура!» — заорали близнецы, дружно швырнув под потолок декоративные подушки. «Чем мы хуже этого Жукова?» — вздернула брови Кира. «Видео у него абсолютно бездарное, а уже несколько тысяч просмотров. Мы можем сделать гораздо лучше. И у нас как раз каникулы с завтрашнего дня», — добавил Максим, чмокнув в нос авантюру. «А на острове Гулан-Юй мы еще не бывали». «Судя по кадрам, которые успел наснимать жучишка, там очень красиво», — заметила Кира. «Я слышал об этом острове», — припомнил Игорь. «Говорят, настоящий рай для путешественников, которые ценят покой, уединение и живописные виды. И там очень хорошие пляжи, но аквапарков и развлечений для детей практически нет. Только музеи, кафе и небольшие отельчики в разных уютных уголках. На острове всегда тихо, поскольку машины и мотоциклы запрещены. Все средства передвижения работают в основном на электричестве». «Как интересно!» — протянул Максим. «Только я не понял, это все же город или остров?» «И город, и остров», — объяснил старший брат. «Гулан-Юй входит в состав огромного мегаполиса Сямынь, включающего несколько островов, которые находятся довольно близко друг к другу. Гулан-Юй славится своими необычными зданиями. Можно найти и европейские особняки, и дома в традиционном китайском стиле, и старинные буддийские храмы. Там вообще много исторических зданий, поэтому остров даже включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО». «А еще там, оказывается, вампиры», — поежилась Кира. «Думаю, поездочка получится непростая». «Да, вампиры Цзянши», — кивнул Игорь. «Вот об этом я раньше ничего не слышал. Кстати, можно позвонить родителям. Они там не раз бывали. Помнится, один папин друг держит на Гулан-Юй собственный отель». «Обязательно позвони!» — обрадовался Максим. «Может, поселимся у него, и не придется платить за жилье». Решив не откладывать дело в долгий ящик, Игорь тут же по видеосвязи позвонил отцу. Старшие Князевы, известные ученые-археологи, работали в Перу на раскопках древнего индейского храма. Сергей Князев ответил на звонок очень быстро. «Привет, отпрыски!» Он широко улыбнулся с видеоэкрана и помахал рукой. «Как дела?» «Привет, пап!» — одновременно воскликнули Кира и Максим. «Все отлично! Четверть закончили с одними пятерками!» «Какие молодцы!» — похвалил их Сергей Князев. «А чем планируете заняться на каникулах?» «Жаль, что мы с мамой возвращаемся только через неделю, а то бы вместе сгоняли куда-нибудь». «Я потому и звоню», — улыбнулся Игорь. «Мы тут подумали, а не съездить ли нам втроем на остров Гулан-Юй». «Отличное местечко», — оценил отец. «Конечно, поезжайте». «Пап, ты как-то говорил, что у тебя там живет друг». «Точно», — подтвердил Сергей Князев. «Его зовут Демин. Он очень хороший и гостеприимный человек. Демин держит небольшой отель на побережье. Я могу ему позвонить, и он с удовольствием примет вас на постой. Может, даже денег не возьмет. В той части острова прекрасные пляжи. Можно загорать и купаться. Нам с вашей мамой очень там понравилось». «Скорее звони Демину!» — запрыгал Максим. «Отель рядом с пляжем!» — взвизгнула Кира. «Супер!» «Хорошо!» — со смехом сказал отец. «Позвоню ему прямо сейчас. Кстати, отель Демина называется Цзиньлун, что означает «золотой дракон». Услышав название, близнецы громко сглотнули и взволнованно переглянулись. Ведь именно в окрестностях этого отеля, по словам блогера Вадима Жукова, на него напал древний вампир Цзянши.